Начало преследований. До 1882 года мы занимались исключительно евангелизацией. И пока петербургским градоначальником был генерал Трепов, нам никто не чинил никаких препятствий. Приведу лишь один пример. Однажды в воскресенье в условленное время я пошел к извозчикам в их просторную, но грязную квартиру, расположенную в пригороде. Придя туда, я увидел в дверях полицейского в форме. Думая, что у полиции появились подозрения, я подошел к нему и сказал, что генерал знает о моих посещениях. Полицейский ответил: «Меня направили сюда для поддержания порядка, и я сам пригласил людей на собрание». Вот так обращалась с нами полиция во времена генерала Трепова. Его преемники, однако, заняли иную позицию. По воскресеньям в доме Пашкова проводились двухчасовые собрания, на которое приходило очень много людей. Одно такое собрание я никогда не забуду. Это было 1 марта 1881 года. После окончания проповеди мы стояли на коленях, когда вдруг в комнату вошел племянник Пашкова, офицер гвардейского кавалерийского полка. Протиснувшись к дяде, он что-то шепнул ему на ухо. Пашков вскочил и, произнеся громким дрожащим голосом «Император ранен», снова опустился на колени. Его проникновенная, полная любви к императору и отечеству молитва напоминала молитву Даниила. Такие молитвы не забываются. Никто не расспрашивал о подробностях преступления. Дух Божий вытеснил все земные интересы. Молитвы возносились к небу, а молчание между ними напоминало безмолвие на небе, как бы на полчаса. После собрания я сразу пошел домой, надел мундир и поехал во дворец, уже окруженный военными. Но, дойдя до внутренних палат, я узнал, что император, тот, кто принес миллионам людей освобождение от иго крепостного права, умер. Я просто обязан рассказать об этом нашем собрании 1 марта 1881 года, чтобы опровергнуть подозрения, распространяемые впоследствии многими нашими врагами, утверждавшими, что мы – опасная социалистическая партия, скрывающаяся под личиной христианства. В доказательство приводился стих из Писания, где говорится, что должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Это слово вырывали из контекста, совершенно забывая, что оно было сказано последователями Иисуса. Ведь в предыдущих стихах мы читаем, что Синедрион запретил апостолам свидетельствовать и учить о Христе, чему они не могли подчиниться. Проводить большие собрания запретили. Поэтому мы решили организовать в разных частях города швейные кружки, где можно было бы беспрепятственно благовествовать. Министр внутренних дел дал нам соответствующее разрешение, и мы могли 2 года проводить такие кружки. Однако и эта деятельность была запрещена вскоре после нашего изгнания из нашей любимой родины. Мы разделили Петербург на районы. Каждым кружком руководила одна из сестер вместе с одной помощницей. Кроме того, они посещали больных в их жилищах. Руководителем в нашем районе была моя жена, ей помогала одна добрая, верующая сестра. Бедные женщины собирались в определенные дни и часы и занимались рукоделием. Я приходил к ним, читал им Слово Божье и свидетельствовал о моем Спасителе. В те времена в Петербурге жил известный доктор фон Майер. Благодаря его неутомимым стараниям в городе была построена большая больница, ставшая образцовым медицинским учреждением. Уверовав, доктор фон Майер самоотверженно включился в организацию швейных кружков. Он взял на себя ответственность за всю финансовую сторону этого служения. Несмотря на свою многостороннюю деятельность, он участвовал и в проповеди Слова Божьего. Мы с женой никогда не забудем часы общения с этим человеком.